Урок 1. Контролируйте собственные автоматические реакции. Вот что удивительно. Мы сплошь и рядом делаем что-то на автомате. Подобное поведение играет огромную роль в нашей жизни. Но люди, как правило, слишком мало знают об этом. Чем бы ни объяснялась эта неосведомленность, мы должны понять. Наша привычка к автоматическому поведению делает нас крайне беззащитными перед теми, кому известно, как это работает. Роберт Челдини. Две стороны автоматизма. Справедливости ради сразу скажем. Привычка действовать на автомате далеко не всегда плоха, а иногда она просто необходима. Ведь что такое автоматическое поведение? Это когда мы делаем что-то, не задумываясь. Но если представить себе, сколько разнообразных действий мы совершаем хотя бы в течение одного дня, то станет ясно, задумываться над каждым своим шагом и движением мы просто не в состоянии. Это будет непосильная нагрузка для психики. Мозг перегреется, и как минимум нам будет обеспечено нервное истощение. Чтобы сэкономить свои силы, мозг ищет самые простые, наименее энергозатратные пути. Здесь и приходят на выручку автоматические модели поведения. Самый простой пример. Мы не задумываемся о том, как двигаются наши конечности при ходьбе, каким образом мы садимся и встаем, как моем руки, чистим зубы и совершаем еще множество привычных движений. Они доведены до автоматизма, а это значит, наше тело само знает, как их совершать. И контроля со стороны сознания здесь практически не требуется. Но не надо думать, что автоматически мы совершаем только рутинные действия. Это не так. Ведь многие творческие профессии тоже невозможны без них. Вспомните четко выверенные, отточенные движения танцоров. Многочисленные тренировки позволили довести их до автоматизма, благодаря чему у артиста появляется возможность выражать в танце свои чувства и проявлять свою личность. Этого не произойдет, если артист будет полностью сосредоточен только на технике. У психики просто не хватит энергии еще и на эмоциональную составляющую танца. Это касается не только балета или спорта или музыки. У любого мастера своего дела, неважно в какой области, многие вещи доведены до автоматизма, что позволяет ему справляться с работой легче, быстрее и эффективнее, по сравнению, к примеру, с учеником, который еще только осваивает определенные действия, а потому вынужден уделять им больше времени и сил. Итак, автоматизм — естественное и важное свойство нашей психики, без которого мы обойтись не можем. Но у этой нашей способности есть далеко не безобидная оборотная сторона. Нередко привычка к автоматизму способна сослужить нам плохую службу. Может быть, и с вами случалось такое, когда, выйдя из дому, вы не могли вспомнить, выключили ли газ, свет, утюг. Вернувшись с полпути, вы обнаруживали, что все в порядке, но тем временем у вас сорвалась важная встреча или вы опоздали в театр. А еще бывает, что масло обнаруживается в хлебнице, куда его автоматом положили вместо холодильника. А чай, оказывается, налит в сахарницу вместо кружки. Подобное случается не так уж редко, причем с вполне здравомыслящими людьми, безо всяких психических отклонений. Скорее всего, мысли в этот момент были заняты чем-то другим, а привычные автоматические реакции дали сбой. Я убедился, что постоянно ускоряющийся ритм нашей жизни очень часто приводит к тому, что мы не можем принять обдуманного решения даже по самым важным для нас вопросам. Подчас эти вопросы слишком сложны, время для их решения ограничено, отвлекающие факторы слишком мешают. Эмоции зашкаливают, интеллект перенапрягается. И вот мы уже не можем проявить должное внимание и здравомыслие. Даже если ставки высоки, мы делаем выбор в пользу самых простых автоматических действий. Роберт Челдини. Опасность автоматических эмоциональных реакций. В особенно неприятные ситуации можно попасть, когда мы автоматически выдаем те или иные эмоциональные реакции. Ученые обнаружили, что у нас в мозгу имеются так называемые зеркальные нейроны, благодаря которым мы подражаем другим людям, копируем не только их поведение, но даже настроение и эмоции. Это хорошо, когда другие люди показывают нам положительный пример. Так ребенок учится на примере родителей, благодаря зеркальным нейронам. Благодаря им же так заразительны и смех, и плач. Но этим же свойством могут воспользоваться всевозможные манипуляторы и прочие недобросовестные люди. Всем известно такое выражение, как «бить на жалость». Когда кто-то в своих целях добивается, чтобы его пожалели, у нас включается жалость как автоматическая ответная реакция. С одной стороны, это естественная реакция для любого человека, которому свойственны такие нормальные человеческие качества, как доброта и сочувствие. Но с другой стороны, если эта реакция автоматическая, то есть неосознанная, мы можем совершить ошибку. Точно так же, как когда положили масло в хлебницу вместо холодильника. Ведь особенность автоматической реакции состоит в том, что она не учитывает всех обстоятельств, всех аспектов ситуации, всей полноты поступающей информации. Мы реагируем лишь на один стимул, замечаем лишь один аспект ситуации. Нас призывают к жалости, мы жалеем. И при этом не замечаем множество деталей и скрытых смыслов происходящего. Вот почему в подобных ситуациях автоматическая реакция может привести к тому, что мы позволим другим причинить нам вред. Здесь как раз нужно включить разум и задать себе вопросы. Этот человек действительно нуждается в моей жалости. Я готов искренне его пожалеть, или мне навязывают это чувство, а на самом деле оно не мое. Чем я заплачу за то, что пожалею его? Задавая себе эти и другие подобные вопросы и находя на них ответы, мы как раз и сможем составить для себя более полную картину происходящего. Потому что на смену автоматизму придет осознанность. Значит, мы будем реагировать, исходя из этой более полной картины, а не просто откликаясь на стимул, который кто-то направил нам. И не исключено, что сделал он это из каких-то корыстных побуждений. Когда достаточно одного единственного писка, чтобы перестать слышать и видеть все остальное? Роберт Челдини приводит в пример эксперимент, в котором в вольер к индюшке посадили чучело хорька. В природе хорек является злейшим врагом этой птицы, а потому, обычно увидев хорька, индюшка громко кричит и ведет себя довольно агрессивно, пытаясь отогнать его от своих птенцов. Но к этой искусственной копии хорька был присоединен механизм, который издавал особый писк. Так пищат молодые индюшата. В итоге индюшка не только не встревожилась и не попыталась прогнать врага, но, напротив, подошла к нему и накрыла своим крылом, чтобы согреть, как она делала это со своими собственными детьми. Она отреагировала на один единственный признак — писк. Потому что природой запрограммировано реагировать именно так и не заметила всех других признаков, которые явно свидетельствовали о том, что это не ее детеныш. Что интересно, когда звук отключали, индюшка словно прозревала и бросалась в бой на своего врага, которого только что нежно обнимала. Мы, люди, конечно, намного разумнее и сознательнее, чем птица, которой движут только инстинкты. И все же довольно часто мы, разумные существа, реагируем подобным же образом, когда один единственный признак затмевает для нас все остальное. Один мощный стимул — заставляет нас словно бы ослепнуть и оглохнуть на время. И мы уже не замечаем, что ситуация совсем не такая, как нам кажется, что реагируем мы на нее неадекватно, что на самом деле здесь требуется другая реакция и другое поведение. Примеров того, как этим пользуются недобросовестные люди, множество. Они вполне целенаправленно могут создавать для нас стимулы, на которые мы автоматически выдадим нужные им реакции и не заметим подлинной сути происходящего. В ход идут не только спекуляции на чувстве жалости, но и на чувстве вины и на страхе. Страх — очень сильная и плохо контролируемая эмоция. Она может возникать спонтанно, в ответ даже на малейший сигнал об опасности, на едва заметный намек на то, что с вами может случиться что-то плохое или вы можете что-то потерять. Этим беззастенчиво пользуются манипуляторы, специально запугивая свою жертву, часто прикрываясь при этом видимостью заботы, якобы они из добрых побуждений предупреждают, что вас ждут самые неприятные последствия, если вы не сделаете то, что велит вам этот мнимый доброжелатель. Но даже самым изощренным манипуляциям на чувстве страха можно противостоять, если знать о приемах, используемых манипуляторами. Если вы заметили, что во время общения с каким-то человеком у вас возникли неприятные эмоции, страх, тревога, беспокойство, чувство вины, стыда, жалости, неуверенности, прежде чем начать действовать, исходя из них, задайте себе вопрос, не провоцирует ли вас на эти чувства специально? Нет ли в этом какого-то недоброго умысла? Конечно, подобные чувства могут возникать у нас и тогда, когда собеседник не собирается, по крайней мере, осознанно причинять нам какого-то вреда. Если человек и сам испуган, расстроен, чувствует жалость или вину, мы можем невольно скопировать его эмоции. Причина все в тех же зеркальных нейронах, а также в свойственном большинству людей чувстве сострадания. Но если мы будем внимательны и к себе, и к собеседнику, то обязательно отличим одно от другого. Роберт Челдини говорит, что для распознавания манипуляции и обмана у нас есть два прекрасных инструмента. Первый — желудок, второй — сердце. Если происходит что-то нехорошее, в желудке обычно возникают неприятные ощущения, как будто там что-то сжимается, тянет и крутит. Ну а если желудок никак не реагирует, тогда обратитесь к своему сердцу. Сердце не способно врать. Обмануть может рассудок, обмануть может самая, казалось бы, четко выстроенная логика. Сердце же всегда скажет вам правду о том, что происходит на самом деле. Как злоумышленники используют наши лучшие качества? Какие еще автоматические реакции могут нас подвести? Это привычка отвечать вежливостью на вежливость, добротой на доброту. Это нормальные человеческие реакции, но, опять же, важно научиться различать, искренние ли это вежливость и доброта, или лишь видимость, притворство, цель которого — поймать вас на крючок. Роберт Челдини говорит еще об одной интересной разновидности автоматических реакций. Оказывается, если человек обращается к нам с просьбой о какой-то услуге, называет причину, по которой ему необходима наша уступка, сам факт того, что он озвучил причину, автоматом побуждает нас пойти ему навстречу. И неважно, что причина может быть вымышленной, несущественной или даже абсурдной. Если мы видим, что человек не просто просит, но объясняет нам, почему ему это необходимо, мы уже готовы ему доверять и делаем то, о чем он просит. Даже не задумываясь, в самом ли деле нужно выполнять эту просьбу. Получается, озвучивание причины, как тот самый писк лжеиндюшонка, затмевает истинный смысл происходящего. Сравните. Кто-то говорит вам «дай мне денег в долг», или он же дополняет просьбу причиной «дай мне денег в долг, понимаешь, так случилось, сложились обстоятельства, что мне пришлось изрядно поистратиться». На какой призыв вы откликнетесь скорее? Вероятнее всего на второй. Ведь здесь возникает иллюзия, что с вами откровенны, вам доверительно сообщили о проблемной ситуации, а потому вы в ответ готовы доверять, сочувствовать и помогать. И вы даже не спрашиваете, а на что собственный человек поистратился. Может, он был неразумно расточителен, и почему именно вы должны в этой ситуации ему помогать? И не задумываетесь о том, что, вообще-то, его расходы вовсе не являются причиной для того, чтобы вы ему помогали. Из этой же серии просьбы типа «пропустите меня без очереди, потому что я очень тороплюсь», «помогите мне сделать эту работу, потому что я не успеваю», «решите за меня эту задачу, потому что я в таких задачах вечно ошибаюсь» и тому подобное. Есть люди, которые очень хорошо знают, где у нас находятся кнопки, вызывающие те или иные автоматические реакции. и не упускают случая, чтобы искусно пользоваться этим знанием, в итоге получая от нас то, что им нужно. Такие люди ловко устанавливают социальные контакты, перемещаясь от человека к человеку, требуя от каждого исполнения своих желаний, и просто поразительно, как легко им удается добиваться своего. Успех сопутствует им благодаря тому, что они знают, как сформулировать свое требование и как воспользоваться наиболее эффективным рычагом влияния, исходя из особенностей данной социальной среды. Подобным мастерам подчинения часто бывает достаточно правильно подобрать лишь одно единственное слово, которое включит в мозгу собеседника программу автоматических действий. Не сомневайтесь, манипуляторы очень быстро осваивают психологические принципы, позволяющие им извлекать пользу из нашей привычки автоматически реагировать на внешние воздействия. Роберт Челдини. Особенно безотказно действуют просьбы, если в качестве причины просящий ссылается на ребенка, например, «Пропустите меня без очереди, меня ждет ребенок». На такую просьбу люди с нормальным родительским инстинктом вряд ли ответят отказом. Все, что связано с детьми, обычно вызывает сочувствие и желание помогать. Кроме того, когда человек сообщает нам, что его просьба как-то связана с ребенком, мы автоматически начинаем ему доверять. Срабатывает представление о том, что если человек заботится о ребенке, то это хороший человек. Этим, к сожалению, пользуются злоумышленники, прекрасно знающие о такой особенности человеческой психики. Представьте себе такую ситуацию. Вам звонит незнакомый человек и с извинениями, которые кажутся искренними, сообщает, что его ребенок по ошибке ввел номер вашего телефона, который только одной цифрой отличается от его собственного, для регистрации на игровом сервисе, и теперь плачет, потому что не может принять участие в игре. По этой причине звонящий просит вас назвать код, который придет с этого сервиса, и помочь тем самым ребенку. При слове «ребенок» вы, как индюшка, услышавшая звук, издаваемый птенцом, теряете бдительность и перестаете воспринимать ситуацию как есть. Тем более, если у вас тоже есть дети, и вы знаете, как это бывает. Вы преисполняетесь желанием помочь и даже не задумываетесь о том, а что, собственно, мешает вашему собеседнику исправить ошибку, допущенную ребенком, и ввести там, где надо, правильный номер телефона. Это все дойдет до вас позже. Но в тот момент, когда нажата кнопка, на которую ваша психика отвечает автоматической запрограммированной реакцией, вы делаете то, о чем вас просят, абсолютно некритично воспринимая происходящее. А потом выясняется, что вы оказались в ловушке, в которую вас заманили чьи-то умелые руки. И теперь, назвав запрашиваемую комбинацию цифр, можете лишиться всех своих денег. А ведь все начиналось так, казалось бы, безобидно. Совет все тот же. Слушать сердце, замечать неприятные сигналы в желудке, проявлять бдительность и осознанность, прежде чем поддаваться эмоциям и автоматическим реакциям, брать паузу, чтобы понять, что происходит на самом деле, и не подталкивает ли вас кто-то к переживаниям и действиям, совершенно неблагоприятным для вас. Средство защиты номер один. Осознавайте собственные чувства. Чтобы противостоять всевозможным мастерам подчинения, надо научиться замечать и контролировать свои автоматические реакции. Для этого нам потребуется некоторая работа над собой с целью самопознания. Если мы хорошо разбираемся в собственных мыслях, чувствах и реакциях, нас уже не так просто обмануть. Для этого прежде всего требуется внимание к себе, к тому, что и как мы чувствуем, и умение различать, какие наши состояния являются для нас нормой, а какие нет. К сожалению, множество людей слишком мало внимания уделяет собственным чувствам. На вопрос «что ты сейчас чувствуешь?» кто-то может просто пожать плечами. Человек может даже не осознавать, что его чувства тревожны, что они говорят о чем-то неблагоприятном. Прямо сейчас происходящим с ним. На то и рассчитывают манипуляторы. Что вы будете слушать их, а не себя, что вы сосредоточитесь на посылаемом ими стимуле, а не на своих собственных чувствах по этому поводу. Но если мы невнимательны к собственным чувствам, мы даже не сможем понять, что нами манипулируют. Ведь что такое манипуляция? Это скрытое воздействие на другого человека, когда манипулятор тщательно маскирует свое желание что-то получить за счет другого. Манипулятор никогда не скажет прямо «отдай мне свои деньги». Он будет воздействовать на эмоции, чтобы не напрямую, а косвенно подвести вас к исполнению того, чего он от вас хочет. Когда человек обращается к нам со своей просьбой напрямую, он апеллирует к нашей логике и разуму. А потому нам очень легко разобраться в происходящем и ответить ему «да» или «нет». Но когда идет воздействие на наши эмоции, все становится намного сложнее. Здесь уже недостаточно бывает обратиться за советом к логике. Здесь требуется внимание к чувствам и к тому, что они нам говорят. Обратимся к уже приведенному выше примеру. Когда ваш знакомый говорит «дай мне денег в долг», это не манипуляция, это простая просьба. Ничто не мешает вам здраво оценить свои возможности и сделать выбор, ответить согласием или отказать. Но когда он говорит «дай мне денег, а то я поистратился», это уже попытка затронуть ваши эмоции, вызвать сочувствие, пробудить чувство долга, согласно которому друга нельзя оставлять в беде. Именно потому вторая фраза работает лучше. Она отключает логику, апеллирует к чувствам и тем самым нажимает на чувствительные кнопки психики, которые заставляют вас опасаться, что вы окажетесь плохим другом и вообще бесчувственным человеком, если откажетесь. Именно поэтому подобная фраза является манипулятивной. Она заставляет вас сомневаться в себе. Но если вы хорошо знаете самого себя, если вы уверены в том, что вы надежный друг, что вы умеете и сочувствовать, и помогать, то манипуляция не сработает. Вы просто не поддадитесь этому скрытому внушению. Еще несколько примеров того, как отличается просьба от манипуляции. В автобусе. «Молодой человек, уступите, пожалуйста, место». Просьба. «Ишь, расселся, не видит, что старики стоят, ну и молодежь пошла». Манипуляция, попытка унизить, вызвать чувство вины. На работе. «Закончите этот проект к такому-то сроку». Просьба. «Если не справитесь в срок, будете уволены». Манипуляция, запугивание. На улице. «Пожертвуйте бездомным животным». Просьба. «Без вашей помощи животные погибнут». Манипуляция, попытка вызвать жалость, обращение к совести. В медучреждении. «Пройдите обследование». Просьба, совет. «Без этого обследования ваше здоровье под угрозой». Манипуляция. Способ вызвать тревогу и страх. В разговоре с друзьями. «Пойдем с нами в поход». Просьба, предложение. «Если не пойдешь в поход, значит, ты слабак». Манипуляция, стремление обидеть, посеять неуверенность в себе. Манипуляторы всегда ищут наши слабые места, чтобы ударить по ним. А потому, чтобы распознать манипуляцию, в первую очередь обращайте внимание на то, задеты ли ваши чувства. Кто-то что-то вам сказал, и вы испытали страх, чувство вины, чувство жалости, обиду или другие негативные эмоции. Это уже повод заподозрить, что вами пытаются управлять, целенаправленно воздействуя на ваши чувства. Выход из-под влияния начинается именно с осознания собственных чувств и из понимания, ваши ли это собственные чувства. Возникли ли они по естественным причинам или кто-то искусственно вас на них провоцирует? Также важно прислушиваться к тем сигналам, которые шлет нам наш организм в разных ситуациях. Как мы уже знаем, согласно Роберту Чалдини, самые естественные сигналы посылают два органа — сердце и желудок. Но очень часто о происходящем могут предупреждать и симптомы других органов. Например, ком в горле, холодок по спине, спазмы мышц, слабость в ногах и так далее. Эти проявления могут быть очень индивидуальны. Вот почему важно наблюдать за собой и выяснить, какие ощущения в теле у вас порождают те или иные ситуации и связанные с ними эмоции. Средство защиты номер два. Развивайте критическое мышление. Когда мастера подчинения задевают чувствительные кнопки нашей психики, у нас обычно напрочь отключается критическое мышление. С точки зрения эволюции мозга такая реакция вполне объяснима, ведь мыслить критически человечество в исторических масштабах времени научилось сравнительно недавно. Привычка действовать, не рассуждая, гораздо более древняя, ведь на заре человеческой цивилизации людей подстерегало так много опасностей, что им было не до рассуждений. Надо было бороться за жизнь, спасаться, сражаться, охотиться, защищать себя и сородичей. То есть существовать в постоянном и очень жестком режиме выживания. И по сей день древние структуры мозга подчас одерживают победу над более современными, особенно если мы оказываемся в стрессовой или просто непонятной ситуации. Мозг мобилизует все силы на действие, и ему уже не до размышлений. В таком состоянии мы очень легко принимаем ложь за правду, не замечая даже явных признаков обмана. Недобросовестные люди пользуются этим, специально создавая стрессовые ситуации для тех, кого они хотят обмануть. Хорошая новость состоит в том, что наш мозг способен обучаться. Если мы целенаправленно уделим внимание тренировке критического мышления, то манипуляторам будет намного сложнее справиться с нами. Тренировки придают уверенности в себе, а потому, даже оказавшись в стрессовой ситуации, мы не растеряемся и сможем применить уже знакомые нам и отточенные навыки. Мыслить критически — это вовсе не значит ничему не верить и все отрицать. Это прежде всего означает умение вникать в суть происходящего и видеть его истинный смысл. Для этого нужно задавать вопросы, проверять информацию, отличать факты от мнений и суждений, сомневаться в том, что вам преподносят как правду, замечать, нет ли логических несоответствий и противоречий в обращенных к вам речах. Если вам сообщают какие-то факты, которые вызывают у вас замешательство, сразу же надо спросить себя, правда ли это? И при первой же возможности проверить достоверность сообщаемых вам фактов. А лучше всего сделать это сразу, прервав разговор и сообщив собеседнику, что вы разберетесь с этим самостоятельно. Так вы на корню ликвидируете возможность манипулировать вами. Средство защиты номер три. Установите прочные границы. Мастера подчинения часто производят впечатление очень хороших, доброжелательных людей. Они умело играют подобные роли, чтобы разоружить нас и заставить отвечать тем же. В самом деле, если человек вежлив, улыбчив и ведет себя так, словно он ваш лучший друг, нам очень хочется произвести на него самое положительное впечатление. Как же можно с таким человеком быть невежливым, а тем более грубым? Как можно не захотеть продолжать общаться? Как можно сказать ему «нет»? Нам очень не хочется разочаровывать такого замечательного человека. И даже когда этот замечательный человек сообщает нам что-то неприятное или обращается с просьбой, которая нам не нравится, или выступает с требованиями, вызывающими у нас страх и протест, мы все еще можем оставаться под гипнозом этого ложного обаяния. А потому не решаемся резко изменить тон разговора, ответить отказом на просьбу или просто уйти от общения. Этим и пользуются манипуляторы, играя на нашем страхе оказаться нехорошим человеком, который так невежливо обходится с таким милым собеседником. Маску милого человека мастера подчинения надевают с легкостью. Не поддавайтесь на эту видимость. Обращайте внимание на то, что человек говорит, а не с каким выражением лица он это делает. Вникайте в то, чего он хочет от вас. Спрашивайте себя, почему он так себя ведет, в чем его умысел. И если вас вынуждают делать то, что вызывает ваш внутренний протест, прямо уверенно говорите «нет». Отказывайтесь продолжать общение, и в том случае, если у вас есть хоть малейшее сомнение, хоть крошечная неуверенность в том, что вам действительно нужно слушать этого человека и выполнять его просьбы. Умение сказать «нет» позволяет нам установить наши собственные границы и защитить их от всего того, что для нас неприемлемо, а тем более вредно. Границы личности — это та видимая черта, за которой должно оставаться все, что является небезопасным для нас. Только вы можете определить, что вы готовы стерпеть, а что категорически нет. Это можно выяснить только путем самонаблюдений и самоанализа. Решите, что для вас хорошо, а что плохо. Чему в своей жизни вы готовы сказать «да», а чему необходимо в любой ситуации говорить «категорическое нет». Как с вами можно поступать, а как нельзя? Если вы решите, что не станете общаться с человеком, который явно о чем-то умалчивает, хитрит, напускает туману в разговоре, лишает вас душевного равновесия и, похоже, хочет от вас чего-то, что вы не собираетесь ему давать, это правило, принятое вами для себя, способно обезопасить вас от манипуляторов разного рода. Средство защиты номер 4. Тренируйте внутреннюю устойчивость. Важный вопрос — где же найти силы для того, чтобы сохранять уравновешенность и ясный ум при контакте с манипулятором? Не так просто это сделать, когда нажаты чувствительные кнопки нашей психики, и мозг запускает автоматическую реакцию. Так что нашего внимания уже не хватает на то, чтобы воспринимать ситуацию, как она есть. Ответ может быть только таким. Надо научиться не отдавать все свое внимание другим людям, их словам, поведению и влиянию, а удерживать его на самом себе. Когда мы удерживаем внимание внутри себя, мы отдаем себе отчет в том, что мы чувствуем в данный момент, чего хотим, а чего не хотим. Прочные границы как раз и позволяют создать такую внутреннюю устойчивость, что другие люди уже не могут нас подчинить своему влиянию. Пусть ваше собственное влияние на самого себя, ваша собственная позиция, ваш опыт, ваш авторитет будут сильнее, чем все то же самое со стороны других людей. Когда мы удерживаем внимание внутри себя, мы обретаем уверенность. Когда наше внимание постоянно отвлекается на то, что происходит вокруг, мы становимся слишком беззащитными перед окружающим миром. Начинаем зависеть от чужого мнения, из-за чего теряем уверенность в себе. Проверьте, часто ли бывает, что вы смотрите на себя чужими глазами, стараетесь соответствовать чьему-то мнению о вас. Или у вас есть ваше собственное представление о себе, ваше внутреннее ощущение своего «я», которое дает вам чувство устойчивости и не позволяет другим людям лишить вас уверенности. Удерживать внимание внутри себя нужно учиться. Если у вас не было такой привычки, могут потребоваться постоянные тренировки. И не смущайтесь, если не все будет получаться сразу. Наедине с собой это удается легче. Начните именно с этого. Прислушайтесь к себе, к своим чувствам, ощущениям. Не отвлекайтесь на что-то внешнее. Это не означает, что вы перестанете воспринимать внешние сигналы. Напротив, восприятие может даже обостриться. Просто вы будете воспринимать эти сигналы словно бы из некоего внутреннего центра, изнутри, а не так, будто вы покидаете собственное тело и уноситесь вслед за этими сигналами. Обращайте внимание на все моменты, когда вы таким образом разлучаетесь с самим собой и даже как будто перестаете принадлежать самому себе, теряя связь со своими мыслями и чувствами. Манипуляторы только того и ждут, чтобы человек стал сам не свой, полностью перейдя под их влияние. Найдите это состояние пребывания в самом себе, внутренней устойчивости, принадлежности себе, сосредоточенности внимания внутри себя. Это будет означать, что вы владеете собой. Постепенно учитесь находиться в этом состоянии не только наедине с собой, но и во время общения. Когда вы прочно удерживаетесь в своем собственном, естественном для вас внутреннем состоянии, другому человеку будет нелегко разрушить ваши границы и подчинить вас себе, заставив сменить ваше состояние на какое-то другое, выгодное ему. Проверьте, насколько легко вас выбить из колеи, как влияют на вас слова, действия других людей. Способны ли вы сохранять ясный ум и уравновешенность, даже когда слышите что-то обидное и неприятное? Или кто угодно может в один миг испортить вам настроение или спровоцировать на негативную реакцию одним лишь словом? Только не путайте эту внутреннюю устойчивость и уравновешенность с другим состоянием, замкнутости и отстраненности от происходящего. Если вы правильно найдете состояние внутренней сосредоточенности, то сможете общаться даже легче и свободнее, так как будете оставаться собой, а не растворяться в других людях. А значит, сможете следовать своим желаниям и интересам, а не чужим. Как использовать автоматические реакции без вреда для себя и других? Мы уже знаем, что у автоматизма есть две стороны. Он может служить нам как во вред, так и на пользу. Манипуляторы используют его в своих корыстных целях, но мы можем взять на вооружение эту особенность человеческой психики просто для того, чтобы наладить взаимоотношения с окружающими, научиться лучше контактировать с ними и делать это совершенно бескорыстно. И тем более не ставя целей кем-то манипулировать. Вспомните о зеркальных нейронах. Когда мы улыбаемся, другим людям хочется улыбнуться нам в ответ. Когда мы доброжелательны, люди отвечают тем же. Когда мы желаем удачи, благодарим, делаем комплименты, то и сами получаем это от других. Только делайте это от всего сердца, искренне, от души, без притворства и безо всякой корысти. Истинные намерения манипулятора все равно рано или поздно вскрываются, его маски слетают, а настоящее лицо такого персонажа способно лишь оттолкнуть от него людей. Притворная доброта не привлечет доброты в ответ. Ложное дружелюбие способно разве что ненадолго внушить доверие, которое после будет безвозвратно утеряно. Так манипулятор в погоне за сиюминутной выгодой в конечном итоге обманывает самого себя, лишаясь чего-то гораздо более важного, чем то, ради чего он старается. Будь то деньги, власть, возможность жить за счет других или чувство собственного превосходства, которое тоже оказывается ложным. Не уподобляйтесь манипуляторам, которые играют на чувствах других людей в своих нечестных целях. Будьте открыты, искренни, доброжелательны. Любите по-настоящему, будьте самим собой, и вам откроется настоящая радость бытия, которая недоступна ни одному мастеру подчинения. Практика. Отслеживание чувств. В каждый момент нашей жизни мы что-то чувствуем. Не бывает такого, чтобы мы вообще не испытывали эмоций. Их интенсивность бывает разная. Иногда они бурные, сильные, а иногда едва заметные, но никогда они не бывают на нуле. Многие люди стараются не замечать эмоций, игнорировать их, но это не значит, что их нет. Многие люди опасаются, что эмоции им как-то помешают и пытаются избавиться от них, подавляют свои эмоциональные реакции. Это ошибка, ведь эмоции выполняют очень важную функцию. Они несут в себе информацию, предупреждают о чем-то или сообщают, что нам пора что-то предпринять. Если мы знаем, что эмоции важны, если принимаем свое право на любые эмоции, если умеем их замечать и считаться с ними, они становятся нашими помощниками. Изучив свои эмоциональные реакции, вы уже не попадетесь на крючок мошенника. Ваши эмоции скажут вам, что происходит что-то нехорошее, и сделают это задолго до того, как о том же сообщит разум. Начните отслеживать свои эмоции в спокойной обстановке. Спросите себя, что я сейчас чувствую? Если сложно ответить сразу, задайте примерно такие вопросы. Мне скорее хорошо или скорее плохо? Получаю ли я прямо сейчас от чего-то удовольствие? Доволен ли я? Спокоен ли я? Если нет, что мешает? Я из-за чего-то беспокоюсь? Раздражаюсь? Обижаюсь? Злюсь? Печалюсь? Волнуюсь? Признайте эту эмоцию и не оценивайте ее. Мы часто не даем себе права на некоторые эмоции, потому что считаем их плохими. Откажитесь от этой установки. Нет плохих эмоций. Есть просто разные состояния, для которых всегда существуют уважительные причины. Дайте себе право на любые эмоции. Не гоните их. Не запрещайте себе чувствовать. Вместо этого попробуйте исследовать эмоцию. Назовите вслух то, что вы чувствуете, например, «я сейчас печалюсь», и позвольте себе понаблюдать за тем, как это ощущается. Некоторое время оставайтесь в этой эмоции. Затем попробуйте ее усилить. Проживите эту печаль настолько полно, насколько сможете. Продолжайте наблюдать, отдавать себе отчет в том, как это проживается. Она сама постепенно начнет ослабевать. В течение дня замечайте как можно больше своих эмоций. Отдавайте себе в них отчет. Если нет времени, чтобы остановиться и прочувствовать их, вы всегда можете сделать это позже, вернувшись к своим эмоциям в спокойной обстановке. Если эмоции станут слишком интенсивными и начнут выходить из-под контроля, выполните какое-то из следующих действий или несколько подряд. Интенсивно глубоко дышите с задержками дыхания между вдохом и выдохом. Сделайте несколько резких и интенсивных физических движений. Прыгайте, танцуйте, размахивайте руками, топайте ногами. Громко покричите, поплачьте или посмейтесь. Представьте, что смотрите на ситуацию со стороны, как будто все эти чувства принадлежат не вам. Возьмите краски и на бумаге изобразите пятна, линии, любые фигуры, представляя, что это ваша эмоция, и вы ее выплескиваете. Либо опишите свои переживания как можно ярче в стихах или прозе. Сигналы тела. Научившись отслеживать свои эмоции, начните замечать, какие сигналы тела соответствуют каждой из них. Что происходит с вашим телом, когда вы, к примеру, чего-то боитесь? Что-то сжимается внутри, сердце бьется чаще, сводит внутренности, сосет под ложечкой, напрягается шея. А когда вы радуетесь или чем-то довольны, когда грустите, когда чем-то воодушевлены, когда растеряны и не понимаете, что происходит? Особенно обращайте внимание на сигналы тела в ситуациях, когда на первый взгляд все хорошо и спокойно. Замечайте малейший внутренний дискомфорт. Например, вы общаетесь с очень милым и приятным собеседником, но почему-то никак не можете расслабиться в его присутствии. Частая ошибка — думать, что это с вами что-то не так. Не нужно успокаивать себя мыслями о том, что все в порядке, все хорошо, и вы зря волнуетесь. Организм ничего не делает зря. Он таким образом вас предупреждает. Будь бдителен, не расслабляйся. Скорее всего, нужно проявить осторожность в общении с этим человеком. Например, не слишком откровенничать с ним, не рассказывать о чем-то важном, не раскрывать секреты. Рано или поздно правда выйдет наружу, и вы поймете, что организм предупреждал вас не напрасно. Контроль над автоматическими реакциями. Начните отслеживать свои эмоциональные реакции на различные внешние раздражители. Например, если на вас кричат или обвиняют в чем-то, отвечаете ли вы и тем же, или молча обижаетесь? Возникают ли также внезапные, неконтролируемые реакции страха, раздражения, злости? Привычка вот так, спонтанно и неосознанно реагировать на внешние воздействия делает нас крайне уязвимыми перед чужим влиянием. Благодаря этому манипуляторы могут легко управлять нами, ведь им достаточно дать нам какой-то стимул, и мы выдадим вполне предсказуемый ответ на него. Вы можете сказать, что подобные реакции от нас не зависят, ведь они возникают сами собой. Но на самом деле мы можем научиться ими управлять. Ведь эти реакции — просто привычка, а привычки мы можем менять. Каждая привычка записывается в мозгу в виде определенной цепочки связи между нейронами. Вы словно встаете на протаренную дорожку, и она сама ведет вас в заранее заданном направлении, даже помимо вашей воли. Но вы можете подойти к этому осознанно и выбрать другой маршрут. Если вспомните о том, что ваши привычные реакции далеко не единственно возможные, вы можете сформировать новые нейронные цепочки, которые закрепят в вашем мозгу другие реакции. И они смогут стать такими же привычными, как та первая, автоматическая. Это значит, что теперь у вас появится выбор, как именно реагировать. Значит, ваши реакции станут осмысленными, адекватными и как минимум не причиняющим вам вреда. Для этого нужно тренироваться, ведь новые привычки не возникают мгновенно. Чтобы сформировать новые нейронные цепи, требуется время. Для начала потренируйтесь наедине с собой. Вспомните какую-то ситуацию, когда вы автоматически выдавали неконтролируемую реакцию, и это не пошло вам на пользу. Например, вас кто-то пугает, вы пугаетесь. Представьте себя снова в этой ситуации. Представьте момент, когда вас пугают. Подумайте о том, что вы не обязаны в ответ на это вот так сразу пугаться. Глубоко вдохните, выдохните, затем дышите медленно, представляя, как мысленно отодвигаете от себя страх. Медленно сосчитайте до трех. Этой трехсекундной паузы достаточно, чтобы не позволить привычной реакции развернуться. Благодаря этому вы сможете более здраво оценить ситуацию и отреагировать адекватно. Если это реальная опасность, надо что-то сделать, чтобы себя обезопасить. Если опасности нет, можно решить все спокойно, без злости, криков, ругани. Вариантов много. Найдите свои собственные здоровые реакции в разных ситуациях. Постепенно начинайте практиковать такой подход и в реальной жизни. Навыки критического мышления. Есть ли у нас привычка вдумчиво относиться к любой поступающей информации? Или вы, не задумываясь, мгновенно принимаете на веру то, что узнаете, к примеру, из СМИ или от других людей? Умение доверять — хорошее качество, но доверчивость оправдана только там, где мы имеем дело с уже проверенными источниками и знаем, что они надежны на 100%. Во всех остальных случаях нужно включать критическое мышление. Мыслить критически — значит уметь задавать вопросы и искать на них ответы. Этот навык можно тренировать где угодно и когда угодно, ведь мы живем среди нескончаемых потоков информации. Выберите статью на любую интересующую вас тему, желательно аналитическую, где присутствует позиция автора. Внимательно прочитайте ее и ответьте на вопросы. В статье названы факты, которые можно проверить, или только их субъективное изложение в авторской интерпретации. Нет ли искажения фактов в статье? Не подменяет ли автор факты своим мнением о них? Нет ли логических противоречий? Не нарушены ли причинно-следственные связи в излагаемом материале? Убедительны ли аргументы, которые приводит автор? Нет ли предвзятости в его точке зрения? Материал изложен четко и ясно, или присутствуют какие-то намеки недосказанности? Автор делает выводы, строго опираясь на факты, или они в большей степени эмоциональны? Как вам кажется, с какой целью написана эта статья? Какой реакции автор ждет от читателя? Вы согласны с автором или можете с ним поспорить, привести свои контраргументы? Найдите статьи других авторов на ту же тему. Сопоставьте их. Существуют ли альтернативные точки зрения на тот же вопрос? Какие из них кажутся вам более убедительными и почему? Составьте свой собственный список вопросов, которые нужно задать в случае сомнений в той или иной информации. И при необходимости следуйте ему. Определение границ. Границы личности — это своего рода набор правил, определяющих, что для вас хорошо, а что плохо. Что вам нравится, а что нет, как с вами можно поступать, а как нельзя. Конечно, нужно в первую очередь определить все это для себя. Вспомните ситуации из вашей жизни, когда ваши границы нарушались, и вы ничего не могли с этим поделать. Например, кто-то обращался с вами неподобающим образом, требовал, чтобы вы делали то, что вам неприятно, вторгался в ваше личное пространство без спросу и так далее. В таких случаях мы обычно испытываем злость, негодование, раздражение. Это и есть первый признак, что границы нарушены. Но если они нарушаются слишком часто, это способно обессилить нас, из-за чего все чувства притупляются и остается лишь апатия. Бывают и настолько разрушенные границы, что человек испытывает лишь чувство вины и даже стыдится самого себя. В таком случае злость является более здоровой реакцией. Но можно обойтись и без нее и не доводить дело до крайностей, если научиться адекватно реагировать на нарушение границ. Главный инструмент здесь — простое слово «нет». В первую очередь начните составлять список своих правил, что для вас недопустимо со стороны других людей. Опирайтесь для этого на свой собственный прошлый опыт, вспоминая поведение других людей, которое вызывало у вас негативные эмоции. Исходя из этого, вы сможете сформулировать, например, так: «Я не позволю незнакомым людям вызывать меня на откровенность. Я не обсуждаю свою личную жизнь ни с кем, кроме самых близких людей. Для меня неприемлемо, когда мне дают советы, о которых я не прошу. Я не беру на себя решение чужих проблем, которые человек может решить сам. Я не буду делать то, что мне неприятно, что унижает меня, подрывает мою самооценку, даже если кто-то об этом очень просит», и так далее. После этого по каждому пункту надо оттренировать навык спокойного отказа, ведь сказать «нет» можно ровным голосом, без эмоциональных всплесков, нервозности и раздражения, но при этом твердо. Тренируйтесь сначала наедине с собой. Твердо и уверенно произносите вслух, представляя себя в конкретных ситуациях. «Мне это не нравится», «Мне это не подходит», «Я не буду этого делать», «Это для меня неприемлемо», «Я не буду это обсуждать», «Так нельзя со мной поступать», и просто «Нет», «Нельзя», «Стоп» и так далее. Пусть эти слова и интонации станут для вас привычными, тогда вам будет легче их произносить в реальных жизненных ситуациях. Вырабатывайте как можно больше твердых правил для себя и не поступайтесь ими в угоду кому-то, ведь это чревато, по сути, потерей самого себя, разрушением собственной личности. По-настоящему близкие люди поймут и примут ваше «нет», а по поводу всех прочих надо задуматься, стоит ли продолжать с ними общение. Внутренняя устойчивость. Представьте себя ребенком, который забрался с головой под одеяло. Он в домике, в безопасности и покое. Внешний мир отдалился вместе со всем, что в нем есть, обидами, упреками и требованиями взрослых, домашними заданиями и так далее. Может, вы тоже так делали в детстве? Это нормальная реакция, когда нужно вернуться к самому себе, залезать раны, снова собрать себя в своем здоровом, целостном состоянии. А еще это способ обрести опору в самом себе, почувствовать себя увереннее, устойчивее. Теперь мы можем подойти к этой задаче осознанно и развить этот детский опыт в упражнении, которое поможет нам и во взрослом возрасте. Хотя завернуться с головой в плед или одеяло нам никто не помешает, но это не обязательно. Сосредоточьте все свое внимание внутри себя, будто погружаетесь в глубину вашего внутреннего пространства. Можно сосредоточиться, например, в центре груди или в области солнечного сплетения, или на позвоночнике. Представьте, что вы полностью присутствуете внутри себя. Вы в безопасности. Внешний мир за пределами ваших границ, он никак не может вас затронуть. Скажите себе: «Я сам свой собственный центр. Я сам своя собственная опора. Я полностью принадлежу самому себе». И представьте, что вы в самом деле в своем собственном центре опираетесь на очень прочную опору, с которой никто не может вас сдвинуть. Теперь представьте, что вы из своего собственного центра воспринимаете внешний мир. Вы все очень хорошо видите, слышите, воспринимаете, но продолжаете оставаться в своих собственных границах и ощущаете внутреннюю опору. Заметьте, как при этом меняется ваше восприятие и ваше ощущение самого себя. Со временем вы увидите, что другим людям не так легко на вас повлиять, когда вы находитесь в этом состоянии.